Глава 9. Сожженный дом. Середина августа. Отмечать ли нам сегодняшний день? Это черствый кус. Он еще не совсем переварен. Ничего, старина, не унывай. Так он легче пройдет. Говорят, с летним дождем богатство ждем. Если так, то я должен бы быть богаче Креза, потому что нынче летом на меня так и хлещет. А я меж тем наг и бос, как Иван Креститель. Не успел я выдержать это двойное испытание, Глади исцелилась, и жена моя также, одна от болезни, другая от жизни, как силы, правящие миром, видно, в небесах какая-то женщина на меня зла, и что я ей сделал? Она меня любит, не иначе. Обрушились на меня бешеным натиском, из которого я вышел голым, избитым, так что кости ноют, но, в конце концов, это главное, все они целы. Хоть внучка моя совсем уж поправилась, я не торопился к себе домой. Я оставался возле нее, наслаждаясь ее выздоровлением еще больше, чем она сама. Когда выздоравливает ребенок, то словно созерцаешь сотворение вселенной. Весь мир точно свежеснесенный, молочный. Итак, я прохлаждался, рассеянно прислушиваясь к новостям, которые заносили, идя на рынок, кумушки. Как вдруг однажды я насторожился, старый осел, завидевший дубинку погонщика. Говорили, что в Кламси горит Бевронское предместье, и что дома пылают, как хворост. Никаких подробностей мне так и не удалось добиться. С этой минуты я сидел из симпатии, как на угольях. Как меня не успокаивали, да ты не волнуйся, дурные вести не сидят на месте. Если бы дело касалось тебя, ты бы давно уже знал, при чем тут твой дом, а слов в Бевроне много. Меня разбирала тревога, я твердил себе, это он горит, я чую гарь. Я взял палку и пошел. Я думал, какой же я дурак. Ведь это я в первый раз ушел из Кламси, ничего не спрятав. Иначе всегда, когда приближался враг, я уносил за стены по ту сторону моста моих лоров, мои деньги, создание моего искусства, которыми я особенно горжусь, мои орудия и домашний скарб, и всякий хлам, некрасивый, неудобный, но которого не отдал бы за все золото мира, потому что это священные воспоминания нашего убогого счастья. А тут я все оставил. И я слышал, как с того света моя старуха разносит меня за глупость. А я ей отвечал, сама виновата, это из-за тебя я так торопился. Основательно с ней погрызшись, как-никак часть пути мне было занятие, я начал убеждать и ее, и себя, что тревожиться мне не о чем. Но, несмотря ни на что, все та же мысль, как муха, упорно садилась мне на нос. Я видел ее все время. Холодный пот струился у меня вдоль спины и ребер. Шел я быстро. Я уже миновал Вилье и начал подниматься вдоль лесистого склона, как вдруг вижу, едет по косогору тележка, а в ней отец Жожо, мельник из Муло, который узнает меня, останавливается, взмахивает кнутом и кричит: «Бедный ты человек!» Меня словно в живот ударило. Я так и стал, разинув рот у края дороги. Он продолжает: «Куда ты идешь? Поворачивай, кола! Не ходи в город, только зря расстроишься. Все сожжено, снесено, ничего у тебя не осталось». Этот скот каждым своим словом переворачивал во мне кишки. Я решил не распускаться, проглотил слюну, подтянулся, сказал: «Я это знаю». «В таком случае», — сказал он обиженно, — «что ж ты там думаешь найти?» Я отвечаю: «Остатки». «Ничего не осталось, говорю тебе, как есть ничего, ни луковицы!» «Жожо, ты преувеличиваешь. Я никогда не поверю, чтобы мои два подмастерья и мои добрые соседи стали смотреть, как горит мой дом, и не попытались вытащить из огня хоть несколько каштанов, хоть какие-то вещи по-братски. Твои соседи несчастные, да это они и подожгли!» Это меня и доконало. Он сказал, торжествуя: «Вот видишь, ничего-то ты не знаешь». Я стоял на своем. Но он, убедившись, что первым сообщает мне злую весть, начал, довольный и сокрушенный, свое повествование о том, как меня изжарили. «Это все чума», — сказал он. Они все с ума посходили. И зачем только все эти господа управские и окружные, старшины, прокуроры, нас покинули? Пастухов нет, бараны взбесились. Когда в Бевроне объявились новые заболевания, стали кричать «Спалим зачумленные дома!» Сказано, сделано. Так как тебя не было, то, понятное дело, начали с твоего. Старались усердно, каждый подсоблял, считали, что трудится на пользу города. И потом один другого раззадоривает. Когда принимаешься разрушать, делается что-то непонятное. Пьянеешь, удержу нет, нельзя остановиться. Когда они подожгли, они пустились плясать вокруг. Это было сумасшествие какое-то. На Бевронском мосту люди пляшут, если бы ты их видел. Посмотри, как пляшут. Если бы ты их видел, ты, может быть, и сам пустился бы с ними в пляс. Можешь себе представить, как все это дерево у тебя в мастерской пылало, стреляло, словом, сожгли все? Мне бы хотелось на это посмотреть. Должно быть, красиво было, — сказал я. Я действительно так думал. Но я думал также, я погиб, они меня убили. Только этого я ему не стал говорить. — Так тебе это нипочем? — спросил он с недовольным видом. Он меня очень любил, милый человек, но все-таки приятно бывает, такова уж человеческая природа, увидеть иногда соседа в беде, хотя бы ради удовольствия его утешить. Я сказал, жаль, что для такого славного костра не подождали до Ивановой ночи. Я собрался идти. — Так ты все-таки идешь? — Иду, прощай, Жужо. — Ну и чудак. Он стегнул лошадь. Я шагал, или скорее делал вид, что шагаю, пока тележка не скрылась за поворотом. Я бы не прошел дальше и 10 шагов. Ноги у меня отнялись. Я рухнул на камень, словно сел на горшок. Минуты, которые затем последовали, были скверные минуты. Мне уже не требовалось хорохориться. Я мог быть несчастным, несчастным всласть. Я в этом себе и не отказывал. Я думал. Я все потерял. Свой кров и с ним надежду когда-либо его воссоздать. Свои сбережения, накопленные день за днем, грош за грошом, медленным трудом, который есть лучшее из наслаждений. Воспоминания моей жизни, въевшиеся в стены, тени прошлого, подобные светочам. И я потерял гораздо больше, я потерял свою свободу. Куда мне теперь деваться? Мне придется поселиться у кого-нибудь из моих детей. А ведь я клялся, что меня никогда не постигнет такая беда. Я их люблю, само собой. Они меня любят, конечно. Но я не настолько глуп, чтобы не знать, что всякая птица должна сидеть в своем гнезде, и что старшие стесняют младших и сами стеснены. Всякий заботится о своих яйцах, о тех, которые он снес, а до тех, откуда он вышел, сам ему больше нет дела. Старик, который упорно продолжает жить, становится помехой, если он суется в молодой выводок. И сколько бы он ни старался держаться в стороне, ему подобает уважение. К черту уважение! Это причина всех бед, из-за него равенства нет». Я делал все возможное, чтобы моих 5 детей не душило уважение ко мне. И это мне, я бы сказал, удалось. Но что бы вы ни делали, и как бы они вас ни любили, они всегда будут смотреть на вас слегка, как на чужого. Вы пришли из краев, где они не родились. А вы не узнаете тех стран, куда они идут. Так как же вам вполне понять друг друга? Вы друг друга стесняете, и это вас сердит. И потом страшно сказать, человек, которого больше всего любят, должен меньше всего подвергать испытанию любовь своих близких. Это значило бы искушать Бога. Нельзя слишком многого требовать от нашей человеческой природы. Хорошие дети хороши, мне жаловаться не на что, и они еще лучше, если не приходится к ним обращаться. Я бы мог многое рассказать на этот счет, если бы хотел. Словом, у меня есть гордость. Я не люблю отнимать пирог у тех, кому я его дал. Я словно говорю им «платите». Куски, которые я не зарабатывал сам, застревают у меня в горле. Мне кажется, будто чьи-то глаза считают каждый мой глоток. Я желаю быть обязанным только моим трудам. Мне надо быть свободным, быть хозяином в своем доме, входить, выходить, когда вздумается. Я никуда не гожусь, когда чувствую себя униженным. О, горе быть старым, зависеть от милости близких. Это еще хуже, чем зависеть от сограждан, потому что близкие вынуждены оказывать вам милость. Никогда не знаешь, по доброй ли воле они это делают, и предпочел бы околеть, лишь бы не стеснять их. Так я стонал, уязвленный в своей гордости, в своих привязанностях, в своей независимости, во всем любимом, в воспоминаниях былого, рассеявшихся дымом, во всем, что во мне было и лучшего, и худшего. И я знал, что все равно, как бы я ни возмущался, мне придется пойти этим единственным путем. Должен сознаться, что вел я себя отнюдь не как философ. Я чувствовал себя жалким, словно дерево, срубленное под корень и рассеченное на куски. Сидя на своем горшке и отыскивая по сторонам, за что бы зацепиться, я увидел невдалеке застланную кудрями деревьев, окаймлявших въезд, зубчатую башенку замка Кэнси. И мне сразу вспомнились все чудесные работы, которые я за четверть века там разместил. Мебель, панели, резная лестница — все, что этот добрый сеньор Фельбер мне заказывал. Удивительный чудак. Иной раз он меня бесил чертовски. Ведь взбрендило же ему в один прекрасный день, чтобы я изваял его любовниц в костюме Евы, а его самого в одеянии Адама. Адама игривого, предприимчивого, уже после явления змея. А в оружейной палате, ведь вздумалось же ему, чтобы оленьи головы, изваянные в виде трофея, изображали физиономии честных местных рогачей. Похохотали мы с ним вдоволь. Но угодить этому черту было нелегко. Бывало, кончишь и начинай сначала. А что до денег, то, видать, их было редко. Это не важно. Он умел любить все красивое, будто оно из дерева или из плоти, и почти что одинаковым образом, и это правильно, создание искусства надо любить, как любишь свою милую, страстно, душой и телом. И если он, ворыга, мне и не доплатил, то зато он меня спас, потому что хоть там я и погиб, зато я уцелел». Дерево моего прошлого разрушено, но у меня остались его плоды, они защищены от холода и огня. И мне захотелось снова их увидеть и впиться в них зубами тотчас же, чтобы вернуть себе вкус к жизни. Я вошел в замок, там меня хорошо знали. Хозяина не было дома, но, сославшись на то, что мне якобы нужно сделать обмеры для новых работ, я направился туда, где знал, что найду свои детища. Я уже несколько лет их не видал. Пока художник чувствует силу в чреслах, он родит и не вспоминает о рожденном. К тому же последний раз, что я хотел войти, господин де Кэнси с каким-то странным смешком меня не впустил. Я решил, что у него должно быть спрятана какая-нибудь особа, какая-нибудь замужняя женщина, и так как я был вполне уверен, что это не моя жена, то я и не стал волноваться. И потом с причудами этих вельможных скотов не спорят. Оно благоразумнее. В Кэнси никто и не старается понять хозяина, у него мозги не совсем в порядке. Итак, я смело пошел по главной лестнице. Но не сделал я и 10 шагов, как остолбенел, подобно лоттовой жене. Виноградные гроздья, персиковые ветви и цветущие лианы, обвившиеся вокруг резных перил, все это было грубо и скромсано ножом. Я не верил своим глазам. Я обхватил ладонями несчастных коллег. Я ощутил пальцами начертания их ран. Со стоном, задыхаясь, я бросился наверх. Я страшился того, что увижу, но это превзошло мои ожидания. В столовой, в оружейной, в спальне, у всех фигур на мебели и на панелях были отрезаны то нос, то рука, то нога, то фиговый листок. На стенках сундуков, на каминах, на стройных бедрах резных колонн виднелись, как раны, глубокие надписи ножом, имя владельца, какая-нибудь идиотская мысль или же день и час этой геркулесовой работы. В глубине большой галереи моя красивая ионская нимфа, опирающаяся коленом на шею мохнатой львицы, послужила мишенью. Ее живот был продырявлен аркебузными выстрелами. И повсюду, куда ни взглянешь, все изломано и изрезано. Настроганные стружки, чернильные и винные пятна, намалеванные усы или грязные шутки. Словом, все, что скука, все, что одиночество, все, что гаерство и тупость могут подсказать несуразного мозгам богатого идиота, который сам не знает, что придумать, сидя у себя в замке, и ни на что не способный умеет только разрушать. Будь он здесь, мне кажется, я бы его убил. Я стонал, я глухо сипел, я долго не мог ничего вымолвить. Шея у меня стала вся багровая, и жилы на лбу вздулись. Я вылупил глаза, как рак. Наконец, несколько ругательств вырвалось-таки наружу. Пора было. Еще немного, и я бы задохся. Раз пробку выбило, уж я дал себе волю, бог мой. 10 минут кряду, не переводя духа, я поминал всех богов и изливал свою ненависть. «У, собака!» — кричал я. На то ли я привел в твою берлогу моих чудесных детей, чтобы ты их замучил, изуродовал, изнасиловал, перепачкал и запакостил? Увы, мои дорогие малютки, рожденные в радости, вы, в ком я видел своих наследников, кого я создал здоровыми, сильными и крепкими, с мясистыми телами, где все было на месте, вы, сработанные из такого дерева, что жить бы вам 1000 лет... В каком виде я вас застаю, изувеченными, искалеченными, сверху, снизу, спереди и сзади, с носа и с кормы, с погреба и с чердака, исполосованными, как шайка старых громил, вернувшихся с войны? И неужто я отец всей этой богадельни? Великий Боже, услышь меня, даруй мне милость. Быть может, мою молитву ты считаешь излишней? Даруй мне милость попасть после смерти не в рай твой, а в ад, к самому вертелу, где Люцифер поджаривает проклятые души, чтобы моя рука ворочала и так и этак палача моих детей, проткнутого через задний проход. Но тут старый Андош, знакомый мне лакей, попросил меня прервать мои вопли. Подталкивая меня к дверям, этот почтенный человек пытался меня утешить. «Виданное ли дело, — говорил он, — приходить в такое состояние из-за каких-то деревяшек? Что бы ты сказал, если бы тебе пришлось жить, как нам, с этим сумасшедшим? Не лучше ли, чтобы он потешался, это его право, над досками, за которые он тебе заплатил, чем над добрыми христианами, как мы с тобой?» «Эх, — отвечал я, — пусть он тебя лупит на здоровье. Ты думаешь, я бы не дал себя выпороть за любую из этих деревяшек, оживленных моими пальцами? Человек — ничто, свято его создание, трижды убийца, убивающий мысль». Я бы еще многое мог сказать, и не менее красноречиво, но я увидел, что мои слушатели ничего не поняли, и что я для Андоша едва ли не такой же сумасшедший, как его хозяин. И когда я при этом еще раз обернулся на пороге, чтобы окинуть последним взглядом поле сечи, вдруг мысль о том, что все это смешно, и мои бедные безногие боги, и их Атила, и Андош с его спокойными глазами, жалеющими меня, и я сам, старый дурак, даром тратящий слюну на стоны и на монолог, который слышит только потолок, вдруг мысль о том, как все это смешно, пронеслась у меня в голове, как ракета. Так что, сразу позабыв и гнев, и горе, я рассмеялся в лицо опешившему Андошу и вышел вон. Я был снова на дороге. Я думал. На этот раз они отняли у меня все. Меня можно закапывать в землю. У меня ничего не осталось, кроме моей шкуры. Да, черт возьми. Но осталось и то, что в ней. Как у того осажденного, который на угрозу убить его детей, если он не сдастся, отвечал: «Изволь, у меня здесь при себе орудие, чтобы наделать новых. Мое орудие со мной, черт подери, Его у меня не отняли, его у меня не отнять. Мир — бесплодная равнина, где местами колосятся нивы, засеянные нами художниками. Звери земные и небесные клюют их, жуют и топчут. Бессильные творить, они умеют только убивать. Грызите и уничтожайте скоты. Попирайте ногами мою рожь. Я выращу новую. Колос зрелый, колос мертвый. Что мне жатва? В чреве земли бродят новые семена. Я то, что будет, а не то, что было. И в день, когда моя сила угаснет, когда у меня не будет больше моих глаз, моих мясистых ноздрей и глотки под ними, куда спускаешь вино и где так хорошо подвешен мой неугомонный язык, когда у меня не будет больше моих рук, ловкости моих пальцев и моей свежей мощи, когда я буду очень стар, бескровен и бестолков, в этот день, Брюньон, меня уже не будет. Да ты не беспокойся. Разве можно себе представить Брюньона, который перестал бы чувствовать, Брюньона, который перестал бы творить, Брюньона, который перестал бы смеяться, у которого не летели бы искры из-под копыт? Нельзя. Это будет значить, что от него остались одни штаны. Можете их спалить. Берите мои обноски. И с этими словами я зашагал в Кламси. Когда я взобрался на перевал этаким петушком, играя по сашком, скажу, не требуя похвал, уже я меньше горевал, я вижу вдруг, бежит мне навстречу белокурый человечек, бежит и плачет. Это был Робине, он же Бине, мой ученичок. Мальчуган 13 лет, который за работой обращал больше внимания на мух, чем на урок, и время проводил не столько в доме, сколько на дворе, кидая камешки в воду или заглядываясь на девичьи икры. Я подчивал его под затыльниками 20 раз в день. Но ловок он был, как обезьяна, хитер. Пальцы у него были шустрые, как он сам, отличные работники. И мне нравились, несмотря ни на что, его вечно разинутый рот, его зубы, как у маленького грызуна, его худые щеки, его острые глаза и вздернутый носик. И он это знал, шельмец. Я мог сколько угодно поднимать кулак и метать грозу. Он чувствовал улыбку в Юпитеровом глазу. И когда я, бывало, дам ему подзатыльник, он встряхнется невозмутимо, как ослик, и опять за свое. Это был сущий бездельник. Поэтому я был немало удивлен, когда увидел его в образе фонтанного тритона, заливающимся крупными слезами, которые, как спелые груши, падали у него из глаз и из носу. И вдруг он кидается ко мне и обхватывает меня поперек живота, орошая мне пах слезами и мыча. Я ничего не понимаю, я говорю ему: «Эй, как тебя, что с тобой? Да отпусти же меня, надо, черт возьми, сперма высморкаться, а потом уже целоваться». Но он, вместо того, чтобы перестать, все так же, обхватив меня, сползает вдоль моих ног, как с дерева, на земь и рвет еще пуще. Я начинаю беспокоиться. «Послушай, мальчонка, да встань же ты! Что такое с тобой?» Я беру его под локти, поднимаю, опля, и вижу, что у него одна рука обмотана, и сквозь тряпки сочится кровь, одежда в клочьях и брови опалены. Я говорю, я уже и забыл про свои дела. «Пострел, ты опять что-нибудь набедокурил?» Он стонет: «Ах, хозяин, мне так тяжело!» Я усаживаю его рядом с собой на откос, говорю: «Да рассказывай же!» Он кричит: «Все сгорело!» И опять забили фонтаны. Тут я понял, что все это великое горе из-за меня, из-за пожара. И не могу сказать, как мне стало отрадно. «Бедный ты мой мальчик», — говорю я. «Так ты из-за этого плачешь?» Он опять. Он решил, что я не понял. «Мастерская сгорела!» «Ну да это уже старо. Я твою новость знаю. Вот 10-й раз за какой-нибудь час, что мне трубят об этом в уши. Ну что же сделать? Это несчастье». Он взглянул на меня спокойнее, но все-таки ему было тяжело. «Так ты любил свою клетку, дрозд эдкий, который только и думал, как бы из нее выскочить? Знаешь, говорю, Я подозреваю, что и ты, жулик, плясал со всеми вокруг костра. Я этого и в мыслях не имел. Он возмутился. «Это неправда!» — воскликнул он. «Неправда! Я дрался! Все, что можно было сделать, чтобы остановить огонь, хозяин, мы все сделали. Но нас было только двое. И Конья совсем больной, это другой мой подмастерье, вскочил с постели, хотя его и трясла лихорадка, и стал перед дверью в дом. Но попробуйте-ка остановить стадо свиней. Нас сбили, повалили, смяли, затоптали. Мы дрались и легались, как ошалелые, но они прокатились над нами, словно река, когда спустят шлюзы. Конья встал, побежал им вслед. Они его чуть не убили. А я, пока они боролись, прокрался в горевшую мастерскую. Боже ты мой, что за огонь! Все занялось разом. Это был как факел с вьющимся языком, белым, красным и свистящим, плюющим вам в лицо искрами и дымом. Я плакал, кашлял, меня начало подпекать. Я говорил себе: «Смотри, Беней, жаришься, как колбаса». Что ж делать, посмотрим. Гопля, я разбегаюсь, прыгаю, как в Иванову ночь, штаны на мне вспыхивают, и кожа у меня подгорает. Я падаю в кучу стреляющих стружек. Я тоже стрельнул, вскочил опять, споткнулся и растянулся, ударившись головой о верстак. Меня оглушило, но ненадолго. Я слышал, как вокруг гудит огонь, и как эти звери за стеной пляшут себе да пляшут. Я пытаюсь встать, падаю снова. Я, оказывается, расшибся. Я становлюсь на четвереньки и вижу в 10 шагах вашу маленькую святую Магдалину, что ее голое тельце, окутанное волосами, пухленькое, миленькое, уже лижет огонь. Я крикнул: «Стой!» Я подбежал, схватил ее, загасил ладонями ее пылавшие чудесные ноги, обнял ее. Я уж не знаю и сам. Сам не знаю, что я делал. Я целовал ее, плакал, я говорил: «Сокровище мое, ты со мной, не бойся, ты моя, ты не сгоришь, даю тебе слово. И ты тоже мне помоги, Магдалинушка, мы спасемся». Времени нельзя было терять. Бум! — обрушился потолок. Вернуться тем же путем невозможно. Мы были совсем близко от круглого окошка, выходящего на реку. Я высаживаю стекло кулаком. Мы выскакиваем наружу, как сквозь обруч, как раз хватало места для нас двоих. Я лечу кубарем, шлепаюсь на самое дно Беврона. Хорошо, что дно недалеко от поверхности. И так как оно было жирное и вязкое, то Магдалина, падая, не насадила себе шишек. Мне не так повезло. Я не выпускал ее из рук и барахтался, увязнув рылом в горшке. Напился я и наелся через силу. Наконец я выбрался, и вот без дальних слов мы тут. Хозяин, простите меня, что я так мало сделал. И, благоговейно размотав свой сверток, он вынул из скатанной куртки Магдалинку, которая, улыбаясь невинными и кокетливыми глазками, показывала свои обгорелые ножки. И я был так взволнован, что случилось то, к чему меня не привели ни смерть моей старухи, ни болезнь моей глади, ни мое разорение и разгром моих работ. Я заплакал. И, целуя Магдалину и Робине, я вспомнил про второго и спросил: «А что Конья?» Робине ответил: «Он от горя умер». Я опустился на колени посреди дороги, поцеловал землю и сказал: «Спасибо, мальчик». И, взглянув на Робине, сжимавшего статую в своих раненых руках, я сказал небесам, указывая на него: «Вот лучшая из моих работ, души, изваянные мною, их у меня не отнимут. Сожгите все дотла, душа цела».